Нил Гейман. Октябрь в председательском кресле. Посвящается Рэю Брэдбери. В председательском кресле сидел Октябрь, и вечер выдался прохладным. Листья, красные и оранжевые, облетали с деревьев в роще. Все 12 сидели у костра и жарили на огне большие сосиски, которые шипели и плевали жиром, истекая на горящие яблоневые ветви. Все пили свежий яблочный сидр, жгучий и терпкий. Апрель деликатно куснула сосиску, та лопнула, и горячий сок полился по подбородку. «Чтоб ему пусто и ни дна, ни покрышки», — сказала она. Коренастый Март, сидевший рядом, рассмеялся гулко и похабно, а затем вытащил из кармана огромный несвежий носовой платок. «Держи», — сказал он. Апрель вытерла подбородок. «Спасибо. Этот чертов мешок из кишок меня обжег. Завтра будет волдырь». Сентябрь зевнул. «Ты такой ипохондрик», — сказал он через костер. «И такая вульгарная». У него были тонкие усики и залысины, отчего лоб казался высоким и мудрым. «Отстань от нее», — сказала Май. У нее были короткие темные волосы и удобные ботинки. Она курила маленькую сигариллу, пахнувшую гвоздикой. Она чувствительная. «Прошу тебя», — протянул Сентябрь. «Давай без этого». Октябрь, который ни на секунду не забывал, что сегодня он председательствует, отхлебнул сидра, прочистил горло и сказал. «Ладно, кто начинает?» Его кресло было вырезано из цельной дубовой колоды и отделано ясенем, вишней и кедром. Остальные сидели на пнях, равномерно расставленных вокруг костерка. За долгие годы эти пни стали гладкими и уютными. «А протокол?» — спросил Январь. «Когда в председательском кресле я, мы всегда ведем протокол». «Но сейчас в кресле не ты, да, мой сладкий?» — осведомился Сентябрь, элегантное воплощение иронической отзывчивости. «Надо вести протокол», — не отступал Январь. «Без протокола нельзя». «Пускай сам себя ведет», — сказала Апрель, запустив руку в длинные светлые волосы. «И я думаю, начать должен Сентябрь». «С большим удовольствием», — горделиво кивнул тот. «Эй», — вмешался Февраль. «Эй-эй-эй-эй-эй! Я не слышал, чтобы председатель это одобрил. Никто не начинает, пока Октябрь не скажет, кто начинает, а после все остальные молчат. Можем мы сохранить хотя бы чуточное подобие порядка?» Он обвел всех взглядом. Маленький, бледный, одетый в голубое и серое. «Да нормально», — сказал Октябрь. Борода у него была разноцветная, словно роща по осени. Бурая, оранжевая и винно-красная — давно не стриженная путаница на подбородке. Щеки красные, точно яблоки. Он походил на доброго друга, которого знаешь всю жизнь. «Пусть начинает Сентябрь. Лишь бы уже кто-то начал». Сентябрь положил в рот сосиску, изящно прожевал, проглотил и осушил кружку с сидром. Потом встал, поклонился слушателям и начал. «Лорен де Лиль был лучшим поваром в Сиэтле. По крайней мере, он сам так считал, а звезды Мишлен на двери его ресторана это подтверждали. Он был замечательным поваром, это правда. Его бриоши с рубленной ягнятиной получили несколько наград. Его копченые перепела и равиоли с белыми трюфелями гастроном назвал десятым чудом света. Но его винные погреба... Ах, его винные погреба! Вот его гордость и страсть! И я его понимаю. Последний белый виноград собирают у меня. И красный по большей части тоже. Я знаю толк в хороших винах. Ценю аромат, вкус, послевкусие. Лорен де Лиль покупал свои вина на аукционах. У частных лиц, у торговцев с репутацией. Он требовал генеалогический сертификат каждой бутылки, потому что мошенники, увы, попадаются слишком часто, если бутылка вина продается за 5, 10 или 100 тысяч долларов, фунтов или евро. Истинной жемчужиной, бриллиантом, редчайшей из редчайших, Неплас Ультра звездой его температурно сбалансированного винного погреба была бутылка «Шато Лафит» 1902 года. Бутылка стоила 120 тысяч долларов, хотя вино это было поистине бесценным, ибо в мире сохранилась всего одна бутылка. «Извините», — вежливо перебил Август. Он был самый толстый, редкие золотистые прядки зачесывал поверх розовой макушки. Сентябрь возрился на своего соседа. «Да». «Это не та история, где один богач купил вино, чтобы выпить за ужином, а повар решил, что блюда недостаточно хороши для такого вина, и предложил другие блюда, а у парня обнаружилась какая-то редкая аллергия, он умер прямо за столом, и дорогое вино так никто и не попробовал». Сентябрь ничего не сказал, зато взирал весьма. «Потому что, если та, ты уже ее рассказывал, много лет назад, глупая история, и с тех пор вряд ли стала умней». Август улыбнулся. Его розовые щеки светились в отблесках костра. Сентябрь сказал: «Разумеется, тонкая чувствительность и культура не каждому по вкусу. Некоторым подавай барбекю пиво, а кое-кто, подобно...» — вмешался Февраль. «Мне не очень приятно заострять на этом внимание, но Август отчасти прав. Надо новую историю». Сентябрь воздел бровь и поджал губы. «У меня все», — обронил он и сел на свой пень. Все они, месяцы года, вжидательно смотрели друг на друга сквозь пламя. Июнь, стеснительная и опрятная, подняла руку. «У меня есть история про таможенницу, которая работала на рентгеновской установке в аэропорту Ла-Гуардия. Она читала людей, как открытые книги, глядя на очертания их багажа на экране. И однажды она увидела такие чудесные контуры, что влюбилась в этого человека, хозяина чемодана, и ей нужно было понять, чей это багаж, а она не смогла и страдала долгие месяцы. А когда этот человек снова прошел мимо нее на таможенном контроле, она все-таки вычислила его. Он был старый, мудрый индеец, а она красивая негритянка 25 лет. И она поняла, что у них ничего не получится, и отпустила его, потому что по форме его чемодана узнала, что он скоро умрет». Октябрь сказал: «Хорошая история, юная Июнь. Рассказывай». Июнь посмотрела на него, как испуганный зверек. «Я только что рассказала». Октябрь кивнул. «Значит, рассказала», — объявил он, не дав, впрочем, вставить слово. «Тогда, может быть, перейдем к моей истории?» Февраль шмыгнул носом. «Вне очереди, здоровяк! Тот, кто сидит в председательском кресле, говорит лишь, когда выскажутся все остальные. Нельзя сразу переходить к главному блюду». Майя выкладывала дюжину каштанов на решетку над огнем, предварительно раскалывая их щипцами. «Пусть рассказывает, если хочет», — сказала она. «Богом клянусь, хуже, чем про вино, все равно не будет. А у меня дел полно. Цветы, между прочим, сами по себе не распускаются. Кто за?» «Хотите устроить голосование?» — удивился Февраль. «Мне даже не верится. Это что, взаправду?» Он вытер лоб салфеткой, которую вытащил из рукава. Поднялось 7 рук. 4 воздержались. Февраль, сентябрь, январь и июль. «Ничего личного», — сказала Июль, как бы извиняясь. «Процедура в чистом виде. Не стоит создавать прецедентов». «Стало быть, решено», — сказал Октябрь. «Кто-нибудь хочет что-то сказать, пока я не начал?» «Да, иногда», — сказала Июнь. «Иногда мне кажется, будто кто-то следит за нами из леса. Я смотрю, а там никого нет, но я все равно думаю, что есть». «Это потому, что ты чокнутая», — сказала Апрель. «Да уж», — сказал Сентябрь, обращаясь ко всем. «Вот она, наша Апрель, очень чувствительная и притом самая жестокая». «Ну, хватит», — решительно заявил Октябрь. Он потянулся, зубами разгрыз фундук, вынул ядрышко, а скорлупу бросил в огонь, где она зашипела и лопнула. И Октябрь заговорил. «Жил-был мальчик», — сказал Октябрь, — «которому было плохо в родном доме, хотя его никто не бил. Просто он не подходил ни своей семье, ни своему городу, ни своей жизни. У него было два старших брата-близнеца, и они его обижали или не обращали на него внимания. И их все любили. Они играли в футбол. То один близнец забивал больше мячей, то другой. А их младший брат не играл в футбол. Они придумали ему прозвище. Прозвали его «коротышкой». Они называли его «коротышкой» с самого раннего детства. И родители сначала сильно их ругали. А близнецы отвечали: «Ну он и есть коротышка. Посмотрите на него и посмотрите на нас». Им тогда было по 6 лет. Родители решили, что это мило. Но такие прозвища прилипают намертво. И очень скоро его называла Дональдом только бабушка, которая звонила раз в год, чтобы поздравить его с днем рождения. Ну и совершенно незнакомые люди. А из-за того, по-видимому, что у имен есть своя власть, мальчик и впрямь был коротышкой. Тощим, мелким и нервным. У него с самого рождения текло из носа. 10 лет текло. За обедом близнецы отбирали у него еду, если она им нравилась, и подбрасывали свою, которая не нравилась, и тогда его ругали за то, что он не доел. Их отец не пропускал ни одного футбольного матча и всегда покупал призовое мороженое тому, кто забил больше мячей, и утешительное — тому, кто забил меньше. Их мать говорила знакомым, что она журналист, хотя всего лишь продавала подписку и рекламные места. Она вернулась на работу на полный день, когда близнецы научились сами заботиться о себе. Одноклассники мальчика восхищались близнецами. 2-3 недели в первом классе мальчика называли Дональдом, пока не прошел слух, что братья зовут его коротышкой. Учителя вообще редко называли его по имени, хотя между собой иногда говорили о том, как жаль, что младший Ковай не такой храбрый и резвый фантазер, как его братья. Коротышка не смог бы сказать точно, когда в первый раз решил убежать и когда его робкие мечты нарушили границу и превратились в реальные планы. К тому времени, когда он признался себе, что уходит, в большом пластиковом контейнере «Таппервер», спрятанном под куском полиэтилена за гаражом, уже лежали 3 батончика «Марс», 2 «Милки-Вэя», горсть орехов, пакетик лакричных конфет, фонарик, несколько комиксов, нераспечатанная упаковка вяленого мяса и $37, в основном четвертаками. Ему не нравился вкус вяленого мяса. Но он где-то прочел, что путешественники неделями не ели ничего, кроме этого самого мяса. И именно в тот день, когда он положил пакет с вяленым мясом в контейнер и с чпоком нацепил крышку, он осознал, что должен будет убежать. Он читал газеты, книги и журналы. Он знал, что если уйти из дома, тебе могут встретиться плохие люди, которые сделают с тобой что-то очень плохое. Но еще он читал сказки и знал, что и добрые люди существуют на свете бок о бок с чудовищами. Коротышка был тощеньким 10-летним мальчиком с вечно сопливым носом и пустым лицом. Если бы вы попытались узнать его в толпе других мальчишек, вы бы наверняка ошиблись. Нет, не тот, другой, вон там, с краю, тот, по которому скользнул взгляд. Весь сентябрь он откладывал свой побег. А потом, как-то в пятницу, когда оба брата уселись на него, а тот, который сел ему на голову, пукнул и громко засмеялся, он решил, что какие бы чудовища ни поджидали его в этом мире, хуже точно не будет. Скорее лучше. В субботу за ним должны были приглядывать братья, но они почти сразу умчались в город, чтобы встретиться с девочкой, которая им обоим нравилась. Как только братья ушли, коротышка достал из-под полиэтилена за гаражом пластмассовый контейнер, отнес его к себе наверх, вытряхнул свой школьный рюкзак на кровать, переложил в него конфеты, комиксы и вяленое мясо, наполнил водой пустую бутылку из-под газировки. Потом коротышка пошел в город и сел в автобус. Он поехал на запад, на расстояние в $10 четвертаками от дома. Этого места он не знал, но оно показалось ему хорошим началом пути. Вышел и зашагал вперед. Здесь не было тротуаров, и когда мимо проезжали машины, ему приходилось на всякий случай спускаться в канаву. Солнце стояло высоко. Мальчик проголодался, пошарил в рюкзаке и выудил Марс. После Марса ему захотелось пить, и он выпил почти 0,5 бутылки воды, а потом сообразил, что дальше придется пить по чуть-чуть. Он-то думал, что как только выберется из города, повсюду будут журчать родники со свежей водой, но вокруг не было ни одного. Только река под широким мостом. Коротышка остановился на середине моста и, перегнувшись через перила, уставился на бурую воду. Кажется, в школе им говорили, что все реки рано или поздно впадают в море. Он никогда не бывал на море. Он спустился на берег и пошел вслед за рекой. Вдоль берега тянулась илистая тропинка, временами попадалась пивная банка или пластиковый пакет. Значит, тут до него были люди, хотя ему никто не встретился. Он допил воду. Он думал о том, ищут его или нет. Воображал полицейские машины и вертолеты, и собак, и поисковые партии, и все они разыскивают его. Но он будет скрываться. Он доберется до моря. Река текла по камням и плескалась. Он видел голубую цаплю, что парила над ним, расправив крылья, и редких осенних стрекоз, а иногда стайки мошек, ловивших последнее тепло бабьего лета. Синее небо сумеречно посерело, и мимо проскользнула летучая мышь, ловившая насекомых. Коротышка задумался, где будет спать ночью. Тропинка раздвоилась, и он выбрал ту, что уводила от реки. Может, она приведет его к дому или к ферме с пустым сараем. Сумерки все сгущались, а он все шел, и тропа вывела его к ферме, полуразвалившейся и неприветливой. Коротышка обошел ее по кругу и решил, что ни за какие коврижки внутрь не войдет. Он перелез через забор на заброшенное пастбище и улегся в высокой траве, положив под голову школьный рюкзак. Он лежал на спине, совсем одетый, и смотрел в небо. Ему совершенно не хотелось спать. «Наверное, они меня уже хватились», — сказал он себе, — «и волнуются». Он вообразил, как вернется домой через несколько лет, как обрадуются родные, когда он подойдет к дому. Их радость, их любовь. Он проснулся через несколько часов от яркого лунного света. Он видел весь мир, ясный как день, словно в детском стишке, только бесцветный и бледный. Прямо над ним висела полная луна, или, может, почти полная, и он вообразил, будто на него смотрит лицо. Вполне дружелюбное лицо, проступавшее в лунных тенях и очертаниях. «Ты откуда?» — спросил чей-то голос. Мальчик сел в траве. Ему не было страшно. Еще не было. И осмотрелся. Деревья. Высокая трава. «Где ты? Я тебя не вижу». По деревам на краю пастбища что-то шевельнулось. Коротышка поначалу решил, что тень, а потом разглядел мальчика, сверстника. «Я убежал из дома», — сказал коротышка. «Ух ты», — ответил мальчик. «Ну ты смельчак». Коротышка гордо улыбнулся. Он не знал, что сказать. «Хочешь, пойдем погуляем?» — предложил мальчик. «Конечно», — сказал коротышка. Он передвинул рюкзак поближе к столбу, чтобы потом отыскать. Они пошли вниз по склону, стараясь не приближаться к старому фермерскому дому. «Там кто-нибудь живет?» — спросил коротышка. — Не совсем, — отозвался мальчик. У него были очень красивые светлые волосы, почти белые в свете луны. Какие-то люди пытались тут поселиться, но им не понравилось, и они ушли. Потом появились другие. Но сейчас там никто не живет. Тебя как зовут? — Дональд, — сказал коротышка и добавил. — Но все называют коротышкой, а тебя? Мальчик замялся. — Безвременно. Классное имя. «У меня было другое, но его больше нельзя прочитать», — сказал безвременно. Они протиснулись в большие железные ворота, полуоткрытые и в таком виде проржавевшие, и оказались на лужке под склоном. «Классно тут», — сказал коротышка. На лугу стояли сотни камней. Большие камни выше мальчиков и маленькие, на которые в самый раз присесть. Некоторые в трещинах. Коротышка понял, что это за место, но не испугался. Тут была любовь. «А кто здесь похоронен?» — спросил он. «В основном хорошие люди», — ответил безвременно. «Тут раньше был город, вон за теми деревьями. Потом построили железную дорогу, а станцию сделали в следующем городе, и тогда наш высох и разлетелся по ветру. Там теперь кусты и деревья вместо города. Можно прятаться за деревьями, заходить в старые дома и выскакивать. Коротышка спросил. «Они, как тот фермерский дом, эти дома?» «Если они все такие, он туда не хочет». «Нет», — сказал безвременно. «Туда никто не ходит, только я. И звери иногда. Я тут один ребенок». «Я понял», — сказал коротышка. «Может, пойдем туда и поиграем?» — предложил безвременно. «Классно, пойдем». Стояла волшебная октябрьская ночь. Тепло, почти как летом. И полная луна в ясном небе. Все-все видно. «Какая из них твоя?» — спросил коротышка. Безвременно гордо выпрямился, взял коротышку за руку и потянул в самый заросший угол. Мальчики раздвинули густую траву. Камень лежал на земле, и на нем были выбиты даты столетней давности. Почти все буквы стерлись, но под датами можно было разобрать слова. «Безвременно ушедшему. Никогда не за...» «Я думаю, не забудем», — сказал безвременно. «Да, я тоже так думаю», — сказал коротышка. Они вышли из ворот и спустились по склону оврага в руины бывшего города. Деревья росли прямо из домов, здания скукожились, но тут не было страшно. Они играли в прятки, они забирались в дома. Безвременно показал коротышке классные места. Например, домик из одной комнаты, сказал, что это самая старая постройка в этих краях. И неплохо сохранилась, если учесть, сколько ей лет. «Странно, мне при лунном свете хорошо видно», — сказал коротышка, — «даже внутри. Я и не думал, что это так просто». «Да», — ответил безвременно. «А потом начинаешь все видеть и вообще без света». Коротышке стало завидно. «Мне нужно в туалет», — сказал он. «Есть тут что-нибудь такое?» Безвременно на секунду задумался. «Не знаю», — признался он. «Мне это уже не нужно. Несколько туалетов осталось, но там, может быть, небезопасно. Лучше в лес». «Буду как медведь», — сказал коротышка. Он пошел в лес за стеной ближайшего коттеджа и присел за дерево. Он никогда не ходил в туалет на улице, как будто дикий зверь. Закончив, он потерся палыми листьями, потом вернулся к дому. Безвременно сидел в пятне лунного света и ждал. «Отчего ты умер?» — спросил коротышка. «Я заболел», — ответил безвременно. «Мама плакала и говорила злые слова, а потом я умер». «Если бы я захотел остаться тут с тобой», — сказал коротышка, — «мне бы тоже пришлось умереть». «Может быть», — ответил безвременно. «Да, наверное». «И как это — быть мертвым? «Да, в общем, ничего», — сказал безвременно. «Хуже всего, что не с кем играть». «Но там же полно людей», — сказал коротышка. «Они что, с тобой не играют?» «Нет», — вздохнул безвременно. «Они почти все время спят, а если вылезают, не хотят никуда ходить, ни на что смотреть». Ничего делать и не хотят. И мной заниматься не хотят. Видишь то дерево? Это был бук. Гладкий серый ствол потрескался от времени. Он стоял там, где раньше, 90 лет назад, наверное, была главная площадь города. «Да», — сказал коротышка. «Хочешь залезть?» «Ну, оно высокое такое». «Очень высокое. Но залезть проще простого, я покажу». Оказалось проще простого. Из трещин получились удобные уступы, и мальчики вскарабкались, как две обезьянки, или два пирата, или два воина. С вершины им был виден весь мир. Небо на востоке уже на волосок посветлело. Все застыло в ожидании. Ночь подходила к концу. Мир затаил дыхание, готовясь начаться вновь. «Это был лучший день в моей жизни», — сказал коротышка. — И в моей тоже, — сказал безвременно. — Что будешь делать дальше? — Не знаю, — сказал коротышка. Он представил себе, как станет путешествовать по миру до самого моря. Представил, как вырастет и повзрослеет, как добьется всего сам. где-то там, по пути, невероятно разбогатеет. И тогда он вернется в свой дом, где живут близнецы, и подъедет к двери на шикарной машине, или, может, пойдет на футбол. В его воображении близнецы не повзрослели, и посмотрит на них по-доброму. Он сводит их, близнецов и родителей, в лучший ресторан, и они скажут, как они его не понимали и как дурно с ним обращались. Они извинятся и заплачут, а он будет молчать. Их извинения захлестнут его с головой. А потом он вручит каждому подарок и снова уйдет из их жизни, на этот раз навсегда. Великолепная мечта. Он знал, что на самом деле пойдет дальше, а завтра или послезавтра его найдут и вернут домой, там на него наорут, и все останется по-прежнему, как всегда. И день за днем, час за часом, он будет все тем же коротышкой, только на него будут злиться за то, что он посмел сбежать. «Мне уже спать скоро», — сказал безвременно и полез вниз. Выяснилось, что спускаться сложнее. Не видно, куда ставить ноги, и приходится искать опору на ощупь. Несколько раз коротышка соскальзывал, но безвременно слезал перед ним и говорил ему, например, «теперь чуть вправо», так что они оба спустились нормально. Небо светлело, бледнела луна, и было хуже видно. Они снова перебрались через овраг. Иногда коротышка не понимал, здесь ли безвременно, но когда вылез, увидел, что тот его ждет. Обратно к лугу, уставленному камнями, они шли молча. Коротышка положил руку на плечо безвременно, и они шагали в ногу вверх по склону. «Ну», — сказал безвременно, — «спасибо, что зашел». «Весело было», — сказал коротышка. «Да», — кивнул безвременно, — «мне тоже». Где-то в лесу запела птица. «А если б я захотел остаться?» — вырвалось у коротышки. Потом он замолчал. «У меня не будет другой возможности все изменить», — подумал коротышка. «Он никогда не доберется к морю, они ему не дадут». Безвременно молчал долго-долго. Мир посерел, голосило все больше птиц. «Я не могу это сделать», — наконец сказал безвременно. «Но они, наверное, могут». «Кто?» «Те, кто там». Белокурый мальчик показал на разрушенный фермерский дом с зазубренными разбитыми окнами, что сгущался в рассветной мгле. Серый свет его совсем не изменил. Коротышка вздрогнул. «Там есть люди? Ты же сказал, что там пусто!» «Там не пусто», — сказал безвременно. «Я сказал, там никто не живет. Это разные вещи». Он посмотрел в небо. «Мне пора». Он сжал коротышке руку. А через секунду его больше не было. Коротышка стоял один посреди маленького кладбища и слушал утреннее пение птиц. Затем поднялся на холм. Одному было сложнее. Он забрал свой рюкзак там, где его оставил. Съел последний Milky Way и посмотрел на разрушенное здание. Слепые окна фермерского дома будто наблюдали за ним. И внутри было темнее. С ума сойти, как темно. Он пробрался через заросший двор. Дверь почти совсем рассыпалась. Он застыл на пороге, задумался, правильно ли поступает. Пахло гнилью, сырой землей и чем-то еще. Кажется, он расслышал, как в глубине дома кто-то ходит. Может, в подвале или на чердаке. Вроде бы шаркает. Или скачет. Не поймешь. В конце концов, он вошел. Никто не произнес ни слова. Октябрь наполнил деревянную кружку сидром, одним глотком ее осушил и налил еще. «Вот это история», — сказал Декабрь. «Вот это я понимаю». Он потер кулаком бледно-голубые глаза. Костер почти догорел. «А что было дальше?» — взволнованно спросила Июнь. «Когда он вошел?» Май, сидевшая рядом, положила руку ей на плечо. «Лучше об этом не думать», — сказала она. «Кто-нибудь еще будет рассказывать?» — спросил Август. Все промолчали. «Тогда, думается, мы закончили». «Надо проголосовать», — напомнил Февраль. «Кто за?» — спросил Октябрь. Раздалось дружное «я». «Кто против?» Тишина. «Тогда объявляю собрание законченным». Они поднялись на ноги, потягиваясь и зевая, и пошли в лес, поодиночке, парами или по трое, и, наконец, на поляне остались только Октябрь и его сосед. «В следующий раз председательствуешь ты», — сказал Октябрь. «Я знаю», — отозвался Ноябрь. Он был бледен и тонкогуб. Он помог Октябрю выбраться из деревянного кресла. «Мне нравятся твои истории. Мои всегда слишком мрачные». «Вовсе не мрачные», — сказал Октябрь. «Просто у тебя ночи длиннее, и ты холоднее». «Ну, если так подойти», — усмехнулся Ноябрь, — «может, все не так плохо». «Какой есть, такой и есть. Ничего не поделаешь». «Вот и молодец», — ответил его брат. Они взялись за руки и ушли от оранжевых углей костра, унося свои истории назад в темноту. Нил Гейман. Октябрь в председательском кресле. Рассказ читал Олег Булдаков.